12 марта 1945 года. 8:02. А Штирлиц гнал свой хорьх к швейцарской границе. Рядом с ним притихший бледный сидел пастор. Штирлиц настроил приемник на Францию. Париж передавал концерт молоденькой певичке Эдит Пиаф. Голос у нее был низкий, сильный, а слова песен простые и бесхитростные. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle. Полное падение нравов, сказал пастор. Я не порицаю, нет. Просто я слушаю ее и все время вспоминаю Генделя и Баха. Раньше, видимо, люди искусства были требовательнее к себе. Они шли рядом с верой и ставили перед собой сверхзадачу. А это, так говорят на рынках, эта певица переживет себя. Но спорить мы с вами будем после войны. Сейчас еще раз повторите мне все, что вы должны будете сделать в Берне. Пастор начал рассказывать Штирлицу то, что тот втолковывал ему последние 3 часа. Слушая пастора, Штирлиц продолжал размышлять. Да, Кэт осталась у них. Но если бы я увез Кэт, они бы хватились пастора. Видимо, им тоже занимается кто-то из гестапо. И тогда вся операция неминуемо должна была провалиться, и Гиммлер может снюхаться с теми в Берне. Кэт, если случится нечто непредвиденное, а это непредвиденное может случиться, хотя и не должно, может сказать про меня, если будут мучить ребенка. Но пастор начнет свое дело. И Плейшнер должен был выполнить мои поручения. Телеграмма уже должна быть дома. Ни пастор, ни Плейшнер не знают, чему они дали ход в моей операции. Все будет в порядке. Я не дам Гиммлеру сесть за стол переговоров в Берне. Теперь не выйдет. Про мое окно Мюллер ничего не знает, и пограничники ничего не скажут его людям, потому что я действую по указанию Рейхсфюрера. Следовательно, пастор сегодня будет в Швейцарии. А завтра он начнет мое дело. Наше дело, так сказать, точнее. «Нет», — сказал Штирлиц, оторвавшись от своих раздумий. «Вы должны назначать встречи не в голубом зале отеля, а в розовом». «Мне казалось, что вы совсем не слушаете меня. Я слушаю вас очень внимательно. Продолжайте, пожалуйста». «Если пастор уйдет, и все будет в порядке, я выдерну оттуда Кэт. Тогда можно будет играть ва-банк. Они сжимают кольцо, а тут мне не поможет даже Борман. Черт их там всех знает. Я уйду с ней через мое окно, если пойму, что игра подходит к концу. А если можно будет продолжать, улик у них нет и не может быть, тогда придется уводить Кэт с пальбой, обеспечив себе алиби через Шелленберга. Поехать к нему на доклад домой или в Хохенлихен. Он там все время возле Гиммлера. Рассчитать время, убрать охрану на конспиративной квартире, разломать передатчик и увести Кэт. Главное — рассчитать время и скорость. Пускай ищут. Им осталось недолго искать. Судя по тому, как Мюллер ужаснулся, увидев Холтофа с проломанным черепом, тот работал по его заданию. Он не мог бы сработать так точно, не играя он самого себя, не наложись заданная роль на его искренние мысли. И еще неизвестно, как бы он отрабатывал дальше, согласись я уходить с ним и Рунге. Может быть, он пошел бы вместе. Очень может быть. Я ведь помню, как он смотрел на меня во время допроса астронома и как он говорил тогда. Я сыграл с ним верно. Внезапный отъезд я прикрою с одной стороны Шелленбергом, с другой — Борманом. Теперь главное — Кэт. Завтра днем я не стану заезжать к себе, я сразу поеду к ней. Хотя нет, нельзя. Никогда нельзя играть в темную. Я обязан буду прийти к Мюллеру. — Правильно, — сказал Штирлиц. — Очень хорошо, что вы на это обратили внимание. Садитесь во второе такси, пропуская первое, и ни в коем случае не садитесь в случайные попутные машины. В общем-то, я рассчитываю, что ваши друзья из монастыря, которые я вам назвал, станут опекать вас. И хочу повторить еще раз. Все может статься с вами. Все. Если вы проявите малейшую неосторожность, вы не успеете даже понять, как окажетесь здесь, в подвале Мюллера. Но если случится это, знайте, мое имя, хоть раз вами произнесенное, хоть в бреду и под пыткой, означает мою смерть, а вместе со мной — неминуемую смерть вашей сестры и племянников. Ничто не сможет спасти ваших родных, назови вы мое имя. Это не угроза. Поймите меня, это реальность, а ее надо знать и всегда о ней помнить. Штирлиц бросил свою машину, не доезжая 100 метров до вокзальной площади. Машина погранзаставы ждала его в условленном месте. Ключ был вставлен в замок зажигания. Окна специально забрызганы грязью, чтобы нельзя было видеть лиц тех, кто будет ехать в машине.